На торжественное открытие собрались все родственники и соседи, которые пришли с поздравлениями, написанными на полосках красной бумаги. В течение 2 дней длился пир, гости вволю пили и ели. В доме Ян Сюна все были довольны, что Ши Сю стал членом их семьи и им удалось открыть мясную торговлю. Время незаметно бежало, и прошло уже 2 с лишним месяца со дня открытия лавки. Близилась зима. За это время Ши Сю успел с ног до головы одеться во все новое. Однажды Ши Сю поднялся пораньше, во время пятой стражи, и отправился по делам торговли в другой город. Вернувшись домой через 3 дня и пригнав стадо свиней, он увидел, что лавка закрыта. Войдя в помещение, он обнаружил, что прилавки и чурбаны для рубки мяса убраны, а ножи и всякая утварь спрятаны. Ши Сю был человеком сообразительным, и когда увидел все это, сразу понял, в чем тут дело. Недаром пословица говорит: «Счастью не длится 1000 дней, и цветку 100 дней не цвести», подумал он про себя. «Мой названный брат Ян Сюн занят службой, и ему не до домашних дел. Не иначе, как невестка оговорила меня, позавидовав моей новой одежде. Ну, а тут еще меня не было дома, и, конечно, нашлись люди, которые подлили масла в огонь. А раз уж начались подозрения, то дело дальше не пойдет. Нечего ждать, пока начнутся разговоры. Лучше самому проститься и отправиться домой. Ведь еще в древнее время говорилось, где найти человека с постоянным сердцем». Решив так, Ши Сю загнал свиней в загон, сменил одежду, увязал вещи в узел, написал расчеты, через задние ворота вошел в дом. В это время старый пань поставил на стол овощную закуску и вино. Увидев Ши Сю, он пригласил его выпить и закусить. «Ну, дорогой сынок, ты далеко ходил и много потрудился. Конечно, нелегко было гнать стадо свиней. Дорогой отец, это моя обязанность», — отвечал Ши Сю. «Однако прошу вас прежде всего взять вот этот подробный отчет, и если я допустил здесь хоть малейшую неточность в свою пользу, то пусть небо накажет меня и пусть земля меня поглотит». «Дорогой сынок, к чему такие речи?» — вскричал старый пань. «Ведь между нами как будто ничего не произошло. Вот уж 7 лет, как я уехал из родных мест», — отвечал на это Ши Сю. «Сейчас я решил возвратиться туда и потому приготовил расчет. Сегодня вечером я распрощаюсь с моим старшим братом Ян Сюном, а завтра с утра двинусь в путь». «Дорогой сынок, ты делаешь ошибку», — рассмеявшись, сказал старый пань. «Послушай меня, старика, что я тебе скажу». И хотя старик сказал всего несколько слов, но так уж видно было на роду написано. Длинный меч был карающим поднят, и тотчас нечестивый монах очутился в аду. Что за слова сказал старый пань, об этом читателю знает из следующей главы. Глава 44, рассказывающая о том, как Ян Сюн, напившись, ругал свою жену и как Ши Сю хитростью убил монаха Пэйжухая. Мы уже рассказывали о том, как, вернувшись домой, Ши Сю увидел, что лавка закрыта, и решил тут же распрощаться с хозяевами и уйти к себе на родину. Однако старый пань сказал: «Обожди-ка, дорогой сынок, я понял, о чем ты думаешь. После 3-дневного отсутствия ты возвратился домой и нашел лавку запертой. Ты, конечно, сразу решил, что торговли больше не будет и задумал, бросив все, уйти на родину. Уже не говоря о том, что торговля у нас идет неплохо. Даже если бы мы и закрыли дело, то и тогда смогли бы прокормить тебя, дорогой сынок. Обманывать тебя я не стану. Дочь моя раньше была замужем за писарем Ваном, но он умер. И вот теперь была 2-я годовщина со дня его смерти. Надо устроить поминки, и потому пришлось прекратить торговлю на 2 дня. Мы пригласили монахов из монастыря Баэньсы совершить поминовение. Они придут завтра, и я прошу тебя, дорогой сынок, взять это дело на себя. Согласен ли ты? Я уж стар, и мне трудно бодрствовать всю ночь. Ну вот, теперь я тебе все рассказал. Раз все обстоит так, как вы говорите, то я отложу на некоторое время свое решение», — отвечал Ши Сю. «Дорогой сынок, ты и в дальнейшем можешь ни в чем не сомневаться. Продолжай свое дело, сколько ни заработаешь, все хорошо». Тут они выпили несколько чашечек вина и закусили овощами. На чем они порешили, мы говорить не будем. А на следующее утро в дом действительно пришли монахи. Они принесли с собой священные книги и хоругви. Соорудив алтарь, монахи расставили перед изображением Будды жертвенные сосуды, барабаны, гонги, благовонные свечи. На кухне готовилась постная пища для жертвоприношения. В это время Ян Сюн пришел домой и, обращаясь к Ши Сю, сказал: «Уважаемый брат, я должен быть сегодня в тюрьме на дежурстве, черт его возьми, и никак не могу остаться дома. Прошу тебя устроить все как следует. Дорогой брат, вы можете спокойно идти по своим делам, отвечал на это Шисю. Все, что нужно, я сделаю. Ян Сюн ушел, а Шисю остался дома присматривать за всеми приготовлениями. Уже совсем рассвело. В это время, отдернув дверную занавеску, в комнату вошел молодой монах, поклонился Шисю. Тот почтительно ответил на поклон и пригласил монаха присесть. Вскоре пришел монах-послушник, который принес на коромысле две корзины. Шисю сообщил о приходе монаха старому паню. Когда тот вышел, монах сказал: «Отец, почему вы не приходите в наш монастырь?» «Да вот открыли мы торговлю», — отвечал старый пань, «и времени не было выходить из дому. В годовщину смерти господина писаря я не преподнес вам хорошего подарка», — продолжал монах. «Вот только немного лапши да несколько мешочков столичных фиников». «Ах!» — воскликнул старик. «С какой же это стати вы, дорогой учитель, расходуете свои деньги?» И он попросил Шисю принять подарки. Взяв лапшу и финики, Шисю приказал подать чай и угостил монаха. В это время вниз по лестнице спускалась жена Ян Сюна. Она не решилась надеть полный траур и вышла в светло-сером платье. Лицо ее было слегка накрашено. «Деверь, кто это принес подарки?» — спросила она Шисю. «Монах, который называет вашего отца своим отцом-воспитателем», — отвечал Шисю. «А, это монах Пэйжухай. Он хороший и честный человек», — улыбаясь, сказала женщина. «Раньше он был управляющим лавкой, где продавали шелковые нитки, а потом стал монахом в монастыре Баэньсы. Там настоятелем наш родственник, и Пэйжухай, из уважения к моему отцу, стал называть его отцом-воспитателем. Он старше меня на 2 года, и я называю его брат-монах. Монашеское его имя – Хайгун. Вы послушайте, деверь, как он вечером будет читать молитвы, у него очень хороший голос». «Ах, вот оно что!» – проронил Шисю, и в душе его возникло подозрение. Между тем женщина, сойдя с лестницы, пошла поздороваться с монахом. Заложив за спину руки, Шисю последовал за ней и, остановившись за дверной занавеской, стал подсматривать. Тут он увидел, что монах встал и, сделав несколько шагов навстречу женщине, сложил ладони и отвесил ей глубокий поклон. «Зачем же вы, дорогой брат-монах, тратите деньги на подарки?» — спросила женщина. «Дорогая сестра», — возразил монах, — «стоит ли говорить о таких пустяках?» «Да что вы, брат-монах», — продолжала женщина, — «ведь нельзя принимать подарки от монахов. У нас построили новый зал воды и суши», — заговорил он над другом. «Я все собирался пригласить вас, уважаемая сестра, пойти туда отдохнуть, но боялся, что господин тюремный начальник будет этим недоволен. Ну, муж не из таких людей. Моя мать, умирая, взяла с меня обет родить ребенка. Я давно уже собиралась пойти в храм помолиться и просить вас помочь мне выполнить этот обет». «Это ваше семейное дело», — промолвил монах. «Зачем же вы так говорите? Я для вас сделаю все, что вы прикажете». «Дорогой брат-монах», — сказала женщина, — «читайте священные книги и побольше молитесь за мою мать. Это будет очень хорошо». В это время из внутренних комнат вышла служанка и принесла чай. Женщина взяла чашку, обтерла рукавом ее края и, держа двумя руками, поднесла монаху. А тот, принимая чашку также обеими руками, похотливо смотрел на женщину. Она тоже поглядывала на монаха смеющимся, манящим взглядом. Еще в древние времена говорили: «Храбрость, придаваемая страстью, не знает преград». Вот и эти двое ничуть не остерегались Шисю, который, стоя за дверной занавеской, наблюдал всю эту сцену. Теперь ему приоткрылась истина, и он подумал про себя: «Правильно говорится, не верь тому, что существует добродетель незапятнанная, и опасайся человеколюбия негуманного. Я уже несколько раз замечал, что эта женщина слишком вольно ведет себя со мной, но относился к ней, как к своей сестре. А оказывается, бабенка-то не очень порядочная. Ну, смотрите, не попадайтесь в мои руки, ведь я могу вступиться за честь Ян Сюна». Подумав так, Шисю окончательно решил, что дело здесь нечисто и, откинув занавеску, быстро вбежал в комнату. Увидев его, плутоватый монах торопливо поставил чашку и сказал: «Прошу вас присесть, уважаемый господин. Это мой деверь, новый побратим мужа», — вставила свое слово женщина. «Могу ли я спросить, откуда вы родом и как ваше имя?» — мягким, елейным голосом спросил монах. «Зовут меня Шисю», — отвечал тот, — «а родом я из Цзинлина. Прозвище мое Отчаянный, так как я всегда готов выступить в защиту справедливости. Я не отесан и невежествен, и если чем-нибудь обидел вас, так вы уж не обижайтесь. Что вы, смею ли я? Смиренно возразил монах. Сейчас я пойду позову остальных монахов, и поспешно выскочил из комнаты. Брат-монах, закричала ему вслед женщина, возвращайтесь поскорее. Но монах так торопился убраться восвояси, что даже не ответил ей. Проводив монаха до дверей, женщина ушла во внутренние комнаты, а Шисю, сидя около дверей, продолжал раздумывать. Теперь для него все стало ясно. Прошло довольно много времени, пока, наконец, из храма пришли служки и зажгли свечи и ароматные курения. Вскоре монах возвратился и привел с собой других монахов, чтобы отслужить панихиду. Старый пань попросил Шисю угостить монахов чаем, а после чая они стали бить в барабаны и цимбалы и запели священные песнопения. Руководил церемонией похотливый монах вместе с другим, одного с ним возраста монахом. Они звонили в колокольчики, сжигали жертвенные деньги из золоченой бумаги и возносили перед алтарем молитвы, чтобы умилостивить богов и вымолить переход в рай души покойного Писаревана. Затем на панихиду пришла и хозяйка, одетая в темное платье, скромно причесанная и слегка набеленная. Она принесла курильницу, поставила в нее ароматические свечи и совершила жертвоприношение Будде. Похотливый монах совсем распалился и, позванивая колокольчиком, громким голосом распевал молитвы. Остальные монахи заметили, что монах и женщина льнут друг к другу, и пришли в полное замешательство. После панихиды всех пригласили во внутренние комнаты на скромную трапезу. Между тем монах, пропустив впереди себя всех других, шел позади и, оборачиваясь, улыбался женщине. А та, прикрыв рот рукой, также с улыбкой смотрела на него. Все время они переглядывались и бросали друг на друга влюбленные взгляды. Наблюдая за ними, Шисю все понял и сильно опечалился. Наконец, монахи расселись за столом. Были поданы овощные закуски и легкое вино. Все выпили по нескольку чашечек. Затем принесли постные кушанья. После трапезы каждому монаху было выдано вознаграждение. Немного спустя старик пань извинился, сказав, что он нехорошо чувствует себя, и ушел спать. Потом и монахи встали из-за стола и пошли прогуляться. У Шисю на душе было очень тяжело. Теперь он был уже почти уверен в правильности своих предположений и, пожаловавшись на боль в животе, лег спать на лавку за перегородкой. Между тем женщина, воспылав страстью, забыла о всякой осторожности и сама прислуживала монахам. После перерыва снова забили барабаны, и началось песнопение. Затем опять принесли жертвы. Подали чай, закуски и фрукты. Брат-монах без устали побуждал других монахов петь молитвы, умоляя владыку неба о прощении души усопшего. Кланяясь трем изображениям Будды, они совершали богослужение до полуночи, пока не свалились от усталости. Только сластолюбивый монах становился все более возбужденным и продолжал громко распевать молитвы. А что касается женщины, то она долго стояла за занавеской у двери, и разгоревшееся в ней пламя страсти жгло ее грудь. Почти не сознавая того, что делает, она приказала служанке передать монаху Хайгуну, что у нее есть к нему разговор. И когда тот, продолжая молиться, приблизился к ней, она взяла его за рукав и сказала: «Дорогой брат, завтра вы придете за вознаграждением, так не забудьте сказать моему отцу, что надо совершить богослужение по обету». «Положитесь на мою память», — отвечал тот, — «но если вы решили выполнить свой обет, так надо это сделать сейчас». И, помолчав, добавил: «Какой свирепый вид у этого вашего деверя, а стоит ли обращать на него внимание?» Покачав головой, сказала женщина: «Ведь он нам не родственник». «Ну, если так, то и беспокоиться ни о чем», — отвечал монах. С этими словами он взял руку женщины и пожал ее, а женщина, сделав вид, что застеснялась, опустила занавеску. Засмеявшись, монах вернулся в комнату, где совершалось моление, но ни он, ни она не подозревали, что лежащий за перегородкой Шисю только притворяется спящим и видит все, что происходит. Во время пятой стражи, на рассвете, богослужение было закончено, перед изображением Будды были сожжены бумажные предметы, и монахи, распрощавшись с хозяевами, отправились обратно в монастырь. Хозяйка ушла спать к себе наверх, обдумывая все происшедшие. Шисю сильно негодовал, и надо же было случиться, чтобы такому удальцу, как мой старший брат, попалась такая распутная баба. Однако, подавив в своей душе гнев, он также пошел в свою комнату и лег спать. На следующий день, когда Ян Сюн пришел домой, ему никто ничего не сказал, а он поел и опять ушел. Вскоре в дом почтенного паня явился сладострастный монах в новой одежде. Услышав об его приходе, хозяйка быстро спустилась вниз и, пригласив гостя во внутренние комнаты, приказала подать чай. «Вчера мы заставили вас потрудиться, уважаемый брат-монах», с благодарностью сказала она, «но до сих пор не расплатились с вами за ваши труды». «Да стоит ли об этом говорить», возразил монах, «я договорился, уважаемая сестра, о заупокойной службе по вашей почтенной матери, и вот пришел предупредить, что если вы желаете выполнить свой обет, то напишите об этом, и все, будет сделано». «Хорошо, хорошо», отвечала женщина и велела служанке позвать отца. Старый пань сначала поблагодарил монаха, а потом, извиняясь, сказал: «По старости лет я уже не могу не спать ночи, потому не присутствовал на богослужении. К сожалению, и почтенный Шисю расхворался, так что никого из хозяев не было на молениях. Уж вы, пожалуйста, не сердитесь. Дорогой отец, вы должны беречь себя», отвечал на это монах. Тут в разговор вступила дочь старого паня. «Я хотела бы выполнить свой обет и совершить заупокойную службу по матери. Брат монах говорит, что завтра в храме будет совершаться такое богослужение, и нам можно к нему присоединиться. Надо попросить брата монаха начать богослужение без нас, а мы позавтракаем и тоже пойдем в храм. Приняв участие в молении, мы выполним свой долг». «Ну что же, хорошо», согласился старый пани и добавил: «Вот только боюсь, что завтра торговля будет большая, а за прилавком некому стоять. Деви Шисю за всем присмотрит, так что нечего бояться», возразила дочь. «Ну, раз ты дала обед, так придется завтра идти», сказал пань. После этого женщина принесла немного денег и, передавая их монаху, сказала: «Уж вы извините нас, брат-монах, что за ваши труды мы так скромно благодарим вас. Завтра я непременно приду в монастырь и откушаю вашей трапезы. С нетерпением буду ждать вас и воскурю благовония», отвечал монах и, кланяясь, продолжал: «Премного благодарен за вашу милость. Я разделю эти деньги между остальными монахами. Уважаемая сестра, завтра я буду ждать вас на богослужение». После этого женщина проводила монаха до дверей, а Шисю, выспавшись, встал и отправился резать свиней на продажу. В этот день Ян Сюн возвратился домой поздно. Жена подождала, пока он поест и умоется, а потом попросила своего отца поговорить с ее мужем. И старый пань, обращаясь к Ян Сюну, сказал: «Когда моя жена умирала, дочь дала обет совершить по ней богослужение в храме милосердия, Баэньсы. Так вот я хочу предупредить тебя, что завтра мы с дочкой пойдем на моление, а потом вернемся домой». «Жена, да что же ты сама не сказала мне об этом?» – удивился Ян Сюн. «Боялась, что ты рассердишься, вот и не решалась заговорить с тобой», – отвечала та. Ничего больше в этот вечер не случилось, и все разошлись на отдых. На следующий день в пятую стражу Ян Сюн встал и отправился в управление. Там он отметился в списке и приступил к работе. Шисю, тоже рано поднявшись, занялся торговлей. Затем встала и жена Ян Сюна. Она сделала себе прическу, перебинтовала ноги, вымыла шею и надушила платье. Тем временем ее служанка Инер приготовила коробку с благовониями и подала на стол завтрак. Проснулся и старый пань. Захватив с собой жертвенные деньги и благовонные свечи, он приказал подать носилки. В это время Шисю занимался своими делами и не обращал внимания на то, что делается в доме. После завтрака принарядилась Инер. В полдень старый пань переоделся и, подойдя к Шисю, сказал: «Уж ты похозяйничай здесь, дорогой сынок. Мы с дочерью отправляемся в монастырь на богослужение и скоро вернемся домой. Что ж, конечно, я здесь присмотрю», улыбаясь, сказал Шисю. «А вам, уважаемый тесть, советую получше смотреть за своей дочерью. Побольше поставьте свечей и пораньше возвращайтесь». Теперь Шисю знал, чем все это кончится. Старый пани и служанка Инер, следуя за носилками, где сидела женщина, вскоре пришли в монастырь Баэньсы. Сластолюбивый монах уже ожидал их у ворот. Увидя носилки, он не мог скрыть своей радости и бросился навстречу гостям. «Опять мы доставляем вам хлопоты», — сказал старый пань. «Мы все беспокоим вас, брат-монах», — добавила женщина, выходя из носилок. «Что вы», — запротестовал тот. «Мы с остальными монахами со времени пятой стражи совершаем богослужение в зале воды и суши. Они и сейчас там продолжают службу. Все мы ждали, уважаемая сестра, Когда вы приедете и выполните свой обет, это зачтется вам как большая заслуга». Говоря это, монах проводил женщину и старика в зал церемоний. Там уже были расставлены в надлежащем порядке свечи и курильницы с благовониями. С десяток монахов распевали песнопения. Войдя в зал, женщина поклонилась всем и совершила церемонию поклонов перед тремя статуями Будды. Затем монах подвел их к статуе Будды, спасителя душ. Склонясь перед ним, они принесли свои покаяния. После того, как было закончено чтение молитв и сожжены бумажные жертвенные предметы, монахи сели за трапезу, а послушники прислуживали им. Что же касается брата монаха, то он пригласил своих названных отца и сестру выпить чаю в келье, где заранее все было приготовлено. Вскоре два послушника принесли на ярко-красном подносе ароматный чай в высоких чашках из белоснежного фарфора. После чая монах пригласил гостей пойти отдохнуть и провел их в маленькую дальнюю келью. Там стоял низенький черный лакированный столик, над которым висело несколько картин и надписей известных художников и каллиграфов. На столике стояла курильница с зажженной ароматической свечой. Старый пани и его дочь сели рядом, а напротив них – монах. Служанка Инер стала в сторонке. «А у вас, отшельников, брат-монах, очень уютно», – сказала женщина. «Чистое уединение и тихая радость. Вы уж не смейтесь над нами, дорогая сестра», – произнес монах. «Разве можно сравнить с вашими хоромами? Мы сегодня доставили вам много хлопот, брат-монах», – сказал старый пань. «А сейчас нам пора домой». Но разве мог плутоватый монах так отпустить их? «В кои-то веки, дорогой отец, собрались вы к нам в монастырь. Да и я как будто не совсем чужой вам человек», — сказал он. «И сегодняшняя трапеза приготовлена на пожертвование дорогой сестры, так что не откушать вам никак нельзя». «Брат монах», — сказал он, обращаясь к послушнику, — «принесите скорее еду». Тотчас же на столе поставили самые изысканные овощные кушанья, вино, яства и фрукты, которые подаются лишь в особых случаях. «Дорогой брат-монах», — сказала тут женщина, — «а зачем вы устраиваете такое пиршество? Опять выходит, что мы доставляем вам только хлопоты. Что же тут особенного?» — возразил монах. «Это не более, как скромное доказательство тех чувств, которые я питаю к вам. Брат, налейте в чашки вина», — приказал он послушнику и, обращаясь к старому паню, сказал: «Дорогой отец, вы давно у нас не были, и я прошу вас отведать этого вина». «Отличное вино», — сказал старый пань, осушив чашку, — «и крепкое, и душистое. Давно уж один из наших благодетелей открыл нам способ приготовления этого вина. Мы израсходовали на него дани 10-5 рису. Завтра я пришлю вам, дорогой тесть, несколько фляг этого вина, чтобы вы распили его вместе с вашими зятьями». «Да с какой же это стати?» — стал возражать старик. «Мне нечем больше отблагодарить вас», — сказал на это монах и обратился к женщине с такими словами: «Дорогая сестра, выпейте хотя бы один глоток». Прислуживающие послушники без устали подливали вино и даже уговаривали служанку выпить несколько чашечек. «Довольно», — сказала, наконец, женщина. «Я больше не буду пить». «Но вы так редко у нас бываете», — продолжал уговаривать монах, «что можно было бы выпить еще одну чашечку». Тут старый пань напомнил, что надо было бы позвать носильщиков и угостить их вином. На это монах сказал: «Дорогой отец, не беспокойтесь, я уже распорядился обо всем». Послушники приготовили для носильщиков угощение во дворе, им дали вина и лапши. «Будьте покойны, дорогой отец, прошу вас, выпейте еще 2-3 чашечки». Здесь следует сказать, что блудливый монах припас это крепкое и ароматное вино специально для того, чтобы напоить женщину. Старый пань не в состоянии был отказаться и, выпив еще несколько чашечек, совершенно опьянел. «Почтенного отца мы пока уложим на кровать, пусть он немного поспит», — сказал брат-монах, обращаясь к послушникам, и приказал отвести старого паня в тихую прохладную келью. Затем он продолжал уговаривать женщину: «Дорогая сестра, чувствуйте себя свободно и выпейте еще чашечку». Женщину и так влекло к монаху, а тут еще вино разожгло ее, и она почувствовала сильную истому. «Что это вы, дорогой брат-монах, все уговариваете меня пить вино?» — спросила она с вызовом. «Мной руководит лишь искреннее почтение и любовь к вам, дорогая сестра», — отвечал монах. «Вина я больше пить не буду», — отказалась женщина. «Может быть, вы, дорогая сестра, пройдете ко мне в келью? Я покажу вам зуб Будды», — предложил монах. «Мне очень хотелось бы посмотреть зуб Будды», — согласилась женщина. Тогда монах повел ее прямо наверх, где была его спальня. Кровать была чисто и аккуратно убрана. Увидев это, женщина с восторгом воскликнула: «Какая у вас чистая и уютная спальня! Здесь не хватает только женщины!» Рассмеялся монах. «А разве вы не можете найти?» — со смехом спросила женщина. «Где найдешь такую, как вы, благодетельница?» — отвечал тот. «Покажите же мне зуб Будды!» — попросила она. «А вы отошлите Инер вниз, тогда я достану его», — промолвил монах. «Инер, пойди вниз и посмотри, не проснулся ли мой отец», — приказала женщина. Служанка вышла, и монах закрыл дверь, ведущую на лестницу. «Дорогой брат-монах, зачем же вы закрываете меня здесь?» — смеясь, спросила женщина. Блудливое сердце монаха неудержимо трепетало. Подойдя к женщине, он обнял ее и сказал: «Я люблю тебя всей душой. Вот уже 2 года, как я только и думаю, что о встрече с тобой, и сейчас, когда ты, наконец, здесь у меня, я умоляю тебя помочь мне. Мой муж страшен в гневе», — сказала на это женщина. «Если он узнает, как вы со мной обошлись, он никогда не простит вам этого. Умоляю тебя, дорогая, пожалей меня, несчастного монаха», — воскликнул тот, падая перед ней на колени. «Ах ты, сластолюбивый дьявол», — рассмеялась женщина, протягивая ему руку. «Ловко умеешь подъезжать к женщине. Вот надаю тебе хороших оплеух, тогда будешь знать». Но монах, хихикая, сказал: «Бей, дорогая, только боюсь, как бы ты не поранила себе руки». Теперь и у женщины страсть разгорелась неудержимо, и, обнимая монаха, она сказала: «Да разве я могла бы ударить тебя?» Тут монах схватил ее в объятия и, положив на кровать, развязал ей пояс и утолил свою страсть. Они долго блаженствовали и успокоились, лишь когда полностью насладились. «Теперь, когда я знаю, что ты любишь меня», — сказал монах, обнимая женщину, — «я не пожалел бы, если б даже пришлось поплатиться жизнью за нашу любовь. Ты осчастливила меня, но счастье наше продолжалось недолго. Я не могу наслаждаться тобой всю ночь и, наверное, умру от страсти». «А ты не торопись», — отвечала женщина. «Я уже придумала кое-что. Мой муж 20 дней в месяц, а то и больше, ночует в тюрьме. Я подкуплю свою служанку Инер и скажу ей, чтобы она каждый день дежурила у задних ворот. В тот день, когда мужа не будет, она вынесет столик с курильницей и зажжет благовонную свечу. Это будет для тебя сигналом, ты без страха входи в дом. Боюсь только, что мы можем проспать 5-ю стражу. Надо найти монаха, который будет народ на утреннюю молитву, заплатить ему, чтобы он приходил к нашим задним воротам и громко бил в свою колотушку, призывая на молитву. Если бы нам удалось подкупить этого монаха, он мог бы на всякий случай караулить на улице и вовремя подымать тебя». Выслушав ее, монах остался очень доволен и сказал: «Прекрасно, сделай так, как задумала. А у меня есть один даос по имени Ху. Стоит мне только сказать ему, и он будет приходить и караулить у ворот. Я больше не могу здесь оставаться», — сказала женщина, — «а то кто-нибудь заподозрит меня. Лучше поскорее вернуться домой. Так смотри же, помни наш уговор». С этими словами женщина поспешила привести в порядок свою прическу, напудрилась и подкрасилась, а потом открыла двери на лестницу, сошла вниз и позвала служанку. Приказав ей разбудить старого паня, она вышла во двор монастыря, а носильщики, которых угостили лапшой и вином, сидели в ожидании у ворот. Плутоватый монах вышел проводить гостей. Распрощавшись с ним, женщина села в носилки и в сопровождении служанки Инер и старого паня отправилась домой. Однако распространяться об этом нет надобности. Сейчас расскажем о том, как блудливый монах отправился на поиски даоса Ху. Прежде этот даос жил в монастыре, а теперь поселился в маленькой хижине за монастырем и жил там в одиночестве. Этот даос ежедневно во время 5-й стражи бил в деревянную колотушку, призывая народ к утренней молитве, а когда наступал рассвет, собирал подаяние. Монах привел его к себе в келью, поднес 3 чашки хорошего вина и, кроме того, дал ему немного денег. Даос Ху встал и, кланяясь, сказал: «Я ваш слуга, но ничего не сделал для вас. Как же я осмелюсь принять эти деньги? Я и без того постоянно пользуюсь вашими милостями, уважаемый отец. Я и сам давно заметил, что ты честный человек», — сказал в ответ монах. «И все собирался дать тебе денег, чтобы ты купил себе монашеское свидетельство и постригся в монахи. Но на эти деньги ты пока купи себе что-нибудь из одежды». Надо сказать, что монах постоянно посылал даосу Ху какую-нибудь еду, а на праздники приглашал его петь священные песнопения. Таким образом, даос кое-что зарабатывал и чувствовал к монаху большую признательность. А сейчас, сидя у него, он раздумывал, Почему он дал мне эти деньги? Наверное, я нужен ему для какого-нибудь дела. Зачем же заставлять его самого говорить об этом? И он спросил: «Дорогой отец, если у вас есть какое-нибудь поручение, я готов тотчас же его выполнить. Брат Ху, если ты с такой готовностью предлагаешь свои услуги, то я буду с тобой откровенен. Дочь старого паня хочет вступить со мной в связь. Мы договорились с ней, что если у задних ворот их дома будет стоять столик с курильницей, то это будет означать, что она вызывает меня к себе. Однако мне самому неудобно слоняться там. А вот если бы ты взялся следить, стоит там столик или нет, я бы мог на тебя положиться. Кроме того, в те ночи, когда я буду у дочери старого паня, ты бы подходил к задним воротам и, призывая народ к утренней молитве, бил в деревянную колотушку, давая мне знать, что пора уходить. Да что же здесь трудного-то?» Выслушав эти слова, воскликнул Даос Хуи, не раздумывая, дал свое согласие. На следующий день он подошел к воротам дома старого паня и попросил подаяние. К нему вышла служанка Инера и спросила: «А почему ты подошел к задним, а не к передним воротам за подаянием?» Тут монах, не отвечая, стал бормотать молитвы. Его услышала находившаяся на дворе хозяйка и, тотчас же выйдя за ворота, спросила: «Не тот ли ты Даос, который в пятую стражу поднимает людей на утреннюю молитву?» «Да, это я. По вечерам я еще возжигаю курение, чтобы умилостивить Будду». Услышав это, женщина очень обрадовалась и приказала служанке Инер принести связку медиков для Даоса. А тот, как только служанка ушла, торопливо сказал женщине: «Я доверенный монаха Пэйжухая. Он послал меня ознакомиться с дорогой к вашему дому». «Да я уж догадалась», — отвечала женщина. «Приходи сегодня вечером, и если увидишь столик для возжигания благовоний, сейчас же сообщи брату-монаху». Даос лишь головой кивнул. В это время возвратилась Инер, отдала Даосу связку денег, и он тут же ушел. А женщина поднялась к себе наверх и там открыла Инер все, что у нее было на сердце. Но разве могла служанка, которой кое-что перепадало, не послушаться своей госпожи? Итак, продолжим наш рассказ. В этот день Ян Сюн как раз должен был дежурить ночью в тюрьме. Еще до наступления вечера он унес туда свою постель. Служанка Инер с нетерпением ждала вечера. Она заранее приготовила столик для возжигания курения и, как только стало смеркаться, вынесла его за ворота. А что касается самой хозяйки, то она притаилась у ворот и стала ждать. В начале первой стражи какой-то человек, с косынкой на голове, быстро прошмыгнул в ворота. Инер от испуга даже вскрикнула: «Кто это?» Но неизвестный не отвечал. Тогда хозяйка, протянув руку, сорвала с его головы косынку и увидела лысую голову. «Ах ты, блудня!» — легонько выругалась женщина. «И хорошо же ты придумал». Обнимая друг друга, любовники поднялись наверх, а Инер внесла в дом столик, закрыла ворота и ушла к себе спать. Двое влюбленных прилипли друг к другу как клей и лак, как сахар и мед, как мозг и кости, и, чувствуя себя как рыба в воде, всю ночь предавались наслаждению. Но как только они крепко заснули, послышались удары деревянной колотушки и громкий голос, призывающий к молитве. Монах и его любовница сразу же проснулись. Одеваясь, монах сказал: «Хоть мне и надо сейчас уходить от тебя, но я надеюсь, что сегодня ночью мы опять будем вместе. А это уж твое дело, следить, когда за воротами будет выставлен столик с курильницей. Но если столика не будет, смотри, не приходи». Монах встал с постели, и любовница повязала ему на голову косынку. Инер открыла задние ворота и выпустила монаха на улицу. С этого дня, как только Ян Сюн уходил на ночное дежурство в тюрьму, монах являлся в его дом. Что касается старого паня, то он уходил спать еще до наступления вечера, а Инер делала все, чтобы услужить своей хозяйке и обмануть Ши Сю. У женщины так разгоралась страсть, что она уж ни на что не обращала внимания. Про монаха же только и можно было сказать, что, познав вкус запретного плода, он ходил как в дурмане и лишь ждал Даоса, чтобы уйти из монастыря. Стараясь для своей госпожи, Инер встречала и провожала его. Так любовники наслаждались и предавались удовольствием более месяца. Вернемся же, однако, к Ши Сю. После торговли он прибирал в лавке и тут же оставался на ночь. Но прежняя дума не давала ему покоя, и он просто не знал, что ему делать. Однако ему ни разу не удалось заметить, как приходил и уходил монах. Он всегда вставал во время пятой стражи и все раздумывал об этом деле. Он слышал и стук колотушки монаха, оповещающего о наступлении рассвета, и голос, призывающий к утренней молитве. Будучи человеком довольно сообразительным, Шисю почти вое понял и спокойно рассуждал. Задние ворота выходят в глухой тупик. Так для кого же этот монах изо дня в день бьет тут в свою деревянную колотушку и призывает к молитве? Тут что-то нечисто. И вот однажды в середине 12-го месяца, во время пятой стражи, Шисю еще не спал, и вдруг услышал у ворот стук деревянной колотушки и призыв. «Вставайте на молитву Будде, спасающего всех живущих от страдания и бедствий». Услышав этот голос, Шисю вскочил с постели и, осторожно подкравшись к двери, стал смотреть в скважину. Тут он увидел, как в тени из ворот прошмыгнул какой-то человек в косынке и удалился вместе с даосом. Инер закрыла за ним ворота. Теперь для Шисю все стало ясно, и он с гневом подумал. И надо же было, чтобы такому благородному герою, как мой старший брат Ян Сюн, попалась такая распутная жена. Ведь, вытворяя подобные штуки, она обманывает его. Едва дождавшись рассвета, он вытащил свиные туши и, развесив их перед дверьми, приготовился к утренней торговле. После завтрака он пошел собирать деньги с должников, а в полдень заглянул в управление, где работал Ян Сюн, и сразу же его увидел. «Откуда и куда, дорогой брат?» – спросил его Ян Сюн. «Ходил собирать долги и зашел повидаться с вами, дорогой брат», – отвечал Шисю. «У меня так много работы в управлении, что нет даже времени поразвлечься и выпить с вами вина, дорогой брат», – сказал Ян Сюн. «Пойдемте-ка сейчас отдохнем». И они отправились в кабачок, находившийся около моста. Там они выбрали тихий уголок и, усевшись, заказали хорошего вина и всего, что к нему полагается. Они уже выпили чашечки по три, когда Ян Сюн заметил, что Шисю сидит, задумчиво опустив голову. Будучи по натуре человеком нетерпеливым, Ян Сюн тотчас же спросил его: «Дорогой брат, видно, у тебя на душе какая-то печаль, не получил ли ты недобрые вести из дому, что расстроило тебя?» «Да нет, из дому я ничего не получал», — отвечал Шисю. «Но я отношусь к вам, дорогой брат, как к родному человеку, поэтому разрешите откровенно рассказать вам, что тяготит меня». «Дорогой брат, что это ты сегодня разговариваешь со мной, словно с чужим?» — удивился Ян Сюн. «Говори все как есть, не стесняйся». «Уважаемый брат», — начал тут Шисю, — «каждый день вы уходите из дому и занимаетесь лишь своими делами, а что творится у вас за спиной, не знаете. Моя невестка – нехорошая женщина. Я уже давно наблюдаю за ней, но до сих пор не решался говорить об этом. Однако сегодня, когда для меня все стало ясно, я больше не могу молчать и решил высказать вам все на чистоту. Так что вы уж не обижайтесь на меня за это». «Вот уж верно, на затылке у меня нет глаз», – воскликнул Ян Сюн. «А скажи, кто же он?» «Не так давно, когда у нас в доме совершали моление», — продолжал Шисю, — «мы приглашали этого плута монаха Пэйжухая. Невестка все время переглядывалась с ним. Я видел это своими глазами. А на третий день она вместе с отцом отправилась в монастырь отслужить молебен по своей покойной матери и выполнить данный ею обет. И старик и невестка вернулись оттуда пьяными. Недавно я заметил, что какой-то даос во время пятой стражи стал приходить в наш тупик, бить в деревянную колотушку и призывать к утренней молитве. Мне показалось это странным. И сегодня я решил посмотреть, для чего же это делается. И я увидел, как этот чертов монах с повязкой на голове вышел из нашего дома и пошел прочь. Ну зачем вам такая распутная жена?» Выслушав это, Ян Сюн рассвирепел и заорал: «Да как они смеют, подлые твари!» «Успокойтесь, дорогой брат», — сказал Шисю. «Сегодня вы об этом ничего не говорите и ведите себя так, как всегда. А завтра скажете, что вам надо идти на ночное дежурство, но после третьей стражи возвращайтесь домой и постучитесь в ворота. Тот мерзавец, конечно, бросится бежать к задним воротам. Тут-то я и схвачу его, а вы расправитесь с ним, как захотите». «А ты прав, дорогой брат», — согласился Ян Сюн. «Но сегодня вечером, дорогой брат», — продолжал Шисю, — «вы ничего лишнего не говорите. Мы договорились с тобой насчет завтрашнего дня, на этом и покончим», — отвечал Ян Сюн. Затем, выпив еще по нескольку чашечек вина, они расплатились и спустились вниз. Прощаясь, они заметили человек 5 стражников, которые торопливо подошли к Ян Сюну и сказали: «Где только мы не искали вас, господин Ян Сюн. Начальник области сейчас в саду и желает, чтобы вы поупражнялись с ним на палицах. Идите, пожалуйста, поскорее». «Ну что ж, раз начальник вызывает, надо идти», — промолвил Ян Сюн и добавил, обращаясь к Шисю: «А ты, брат, иди домой». Тот так и сделал. Приведя в порядок лавку, он пошел в помещение для разделки туш отдохнуть. Тем временем в саду Ян Сюн бился с начальником области на палицах. Начальник был очень доволен упражнениями и, приказав подать вина, поднес Ян Сюну один за другим 10 больших кубков. Ян Сюн выпил и ушел. В этот же день его пригласили на выпивку, также и его сослуживцы. Они пили до позднего вечера и так перепились, что Ян Сюна привели домой под руки. Увидев, в каком состоянии ее муж, жена поблагодарила приятелей за то, что они не оставили его, и вместе с Инер помогла Ян Сюну подняться наверх. Здесь она зажгла светильник и усадила мужа на кровать. Инер стащила с него сапоги и чулки, а жена сняла с его головы повязку и развязала одежду. И вот, когда Ян Сюн увидел, как она развязывает на нем одежду, он сразу все вспомнил. Еще в старину говорилось, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И Ян Сюн, грозя пальцем жене, закричал: «Ах ты, низкая тварь, и твоя мерзкая служанка, все равно я прикончу тебя». Женщина от страха не смела слова вымолвить, и только старалась поскорее уложить его спать. А Ян Сюн, засыпая, продолжал браниться: «Вот тварь, грязная шлюха». И тот мерзавец осмелился приблизиться к пасти тигра. «У меня только руки до вас не доходили. Это так легко вам не пройдет». А жена его в сильном испуге едва дышала и не могла дождаться, когда же, наконец, заснет муж. Наступило время пятой стражи. Ян Сюн проснулся трезвым и попросил пить. Жена встала, зачерпнула чашку воды и подала ему. На столе догорал огонек светильника. Выпив воды, Ян Сюн спросил: «Ты что же, жена, так и не раздевалась всю ночь? А ведь ты пришел совершенно пьяный, и я боялась, что тебя будет тошнить. Так вот, не раздеваясь, и прилегла у тебя в ногах. А я ничего не говорил? Нет, пьяный ты всегда спокоен и сразу засыпаешь. Сегодня, правда, мне почему-то было тревожно. Последнее время я как-то не удосуживался посидеть с Шисю и выпить с ним вина», — сказал Ян Сюн. «Ты бы приготовила угощение да пригласила его». Жена сидела около кровати на табуретке. Она ничего не ответила. Из глаз ее полились слезы, и она тяжело вздохнула. «Жонка!» — воскликнул Ян Сюн. «А я ничем не обидел тебя, когда вернулся домой пьяный. Чем это ты так расстроена?» Но женщина, закрыв заплаканные глаза рукой, молчала. Ян Сюн спросил о том же еще несколько раз, но она, не открывая лица, притворялась, что плачет. Тогда Ян Сюн схватил ее и бросил на постель, требуя, чтобы она сказала, чем расстроена. Тогда женщина, заливаясь слезами, заговорила: «Мой отец и мать, отдавая меня в первый раз замуж за писаря Вана, думали, что это на всю жизнь. Никто не знал, что он оставит меня на полпути. Теперь же, выдав меня за такого доблестного героя, как ты, родители считали, что пристроили дочь к хорошему человеку. Но кто же мог подумать, что ты не будешь заботиться обо мне? Это еще что такое? Кто посмел тебя обидеть? И как это я не забочусь о тебе?» — удивился Ян Сюн. «Сначала я не хотела говорить тебе», — продолжала женщина. «Боялась, как бы он не причинил тебе вреда. А потом уж решила рассказать, но испугалась, что ты сильно разгневаешься. Говори, в чем дело», — приказал Ян Сюн. «Я все расскажу, только ты не очень расстраивайся», — просила жена. «Когда ты побратался с Шисю и привел его к нам в дом, вначале все было хорошо, но потом он стал показывать свои когти. Всякий раз, когда ты оставался на ночное дежурство, он при встрече со мной говорил: „А старший брат опять не ночует дома. Вам, невестка, одной-то спать, наверное, скучно“. Я не обращала на него внимания, хотя это повторялось не один раз. Можно было бы и не говорить об этом, но вот вчера утром, когда я на кухне мыла шею, этот мерзавец подкрался сзади и, пользуясь тем, что там никого больше не было, протянул руку и, щупая меня за груди, спросил: „Невестка, а ты не затяжелела?“ Я ударила его по руке, я хотела было закричать, но потом побоялась, что услышат соседи и будут смеяться над тобой. Я не могла дождаться, пока ты вернешься домой, но ты пришел пьяный, и я не решилась заговорить с тобой. Я так ненавижу Шисю, что готова разорвать его, а ты еще заботишься о нем». Услышав это, Ян Сюн пришел в ярость. Правильно говорится, что на картине можно изобразить шкуру тигра, но не нарисуешь его когтей, а, глядя на лицо человека, не знаешь, чем полна его душа. Этот мерзавец Шисю пришел ко мне, да еще и оклеветал монаха Пэй Жухая. Правда, доказательств он никаких не привел, и чувствовалось, что он чем-то смущен. А ведь уговорил же меня, ловкий мерзавец. Но он мне не родной брат, выгоню его, и дело с концом. На рассвете Ян Сюн сошел вниз и сказал старому паню: «За соли забитых свиней впрок, больше торговать не будем». И он тут же перевернул все столы и прилавки, на которых продавалось мясо. А когда Ши Сю вынес мясо в лавку и открыл двери, то увидел, что все столы и прилавки перевернуты. Тут Ши Сю, человек очень умный, сразу догадался, в чем дело и, смеясь, сказал себе: «Ладно, пусть будет так. Наверное, Ян Сюн после выпивки проболтался, а его бабенка что-нибудь придумала и заставила разорить лавку. Конечно, она наговорила ему, что я вел себя непристойно, и, если я сейчас начну с ней спорить, то поставлю в нехорошее положение Ян Сюна. Уж лучше отступлюсь, а там еще что-нибудь придумаю». Ши Сю вошел в помещение и собрал свои пожитки. А Ян Сюн, боясь, что Ши Сю может оскорбить его, заранее ушел из дому. Затем Ши Сю взял свой узел, привесил к поясу острый кинжал и зашел проститься к старому паню. «Я слишком зажился у вас и доставил вам много хлопот», — сказал он. «И раз уж мой старший брат закрыл лавку, то я пойду дальше своей дорогой. Вот все счета, они в полном порядке и ни один медяк не ушел на сторону. Если я допустил хоть какую-нибудь нечестность, пусть небо и земля покарают меня». Зять успел предупредить старого паня, и он не решился задерживать Ши Сю. А тот, уйдя из дому, отыскал в одном из соседних проулков постоялый двор и поселился там. Обдумывая все происшедшие, Ши Сю говорил себе: «Ян Сюн побратался со мной, и если я не выведу все это дело на чистую воду, то зря погублю его жизнь. На этот раз он поверил словам жены и в душе возненавидел меня, но все же я не могу покинуть его. Надо будет разузнать, когда он дежурит в тюрьме, и в ту же ночь он обо всем узнает». Прожив на постоялом дворе дня два, Ши Сю отправился на разведку к дому Ян Сюна. Там он увидел, как слуга вынес постель, и подумал: «Значит, сегодня Ян Сюн дежурит. Ну что ж, придется мне немного потрудиться, а там увидим, что будет». Вернувшись на постоялый двор, Ши Сю лег спать. Встал он во время четвертой стражи, привесил на пояс острый кинжал и, потихоньку открыв ворота, зашагал прямо по тому переулочку, который вел к задним воротам дома Ян Сюна. Притаившись в темном месте, он ждал наступления пятой стражи и вскоре увидел даоса с деревянной колотушкой, который шел, посматривая по сторонам. Незаметно выскользнув из своего убежища за спиной у даоса, Ши Сю одной рукой схватил его, а другой приставил к горлу кинжал и угрожающе прошептал: «Не вздумай вырываться, закричишь – убью. Говори на чистоту, зачем монах Пэй Жухай заставил тебя приходить сюда? Добрый молодец!» – взмолился даос. «Пощади меня, и я все расскажу. Говори скорее». «Я не убью тебя», — отвечал Ши Сю. «Монах Пэй Жухай вступил в преступную связь с дочерью старого паня», — сказал даос. «Он по ночам приходит сюда, а меня заставляет следить за задними воротами. Когда там выставляют столик для возжигания благовоний, это значит, милости просим. А во время пятой стражи я должен будить его стуком в колотушку и призывом на утреннюю молитву. Это сигнал «выходи». А где же он сейчас?» — спросил Ши Сю. «Да все еще опит у нее в доме. А вот я начну бить в колотушку и подыму шум, тогда он и выйдет», — отвечал даос. «Одолжи-ка мне твою одежду и колотушку», — попросил Ши Сю, тут же вырвав из рук даоса колотушку, а как только тот разделся, всадил ему в горло кинжал. Даос мертвым упал на землю. Тогда Ши Сю, надев его рясу и монашеские обмотки, подвесил кинжал на пояс и пошел по проулку с колотушкой. В то время монах лежал в кровати. Услышав стук колотушки, он быстро вскочил, накинул на себя одежду и сошел вниз. Инер первая подошла к воротам, чтобы открыть их, а следовавший за ней монах быстро прошмыгнул на улицу. Между тем Ши Сю все продолжал бить в колотушку. Тогда монах тихонько опросил: «Зачем ты продолжаешь шуметь?» Но Ши Сю не ответил ему, а когда монах дошел до конца проулка, он одним рывком повалил его и, крепко прижав к земле, приказал: